часто читаешь о бравом солдате Швейке, что это был маленький мещанин, чуждый всякой политики. Мне кажется, ничего не может быть неправильней подобного критического штампа. Как раз наоборот, своеобразие и прелесть характера Швейка, секрет всех его авантюр и основная ось всего романа в том, что этот мнимый простачок Швейк — страстный и прирожденный политик, отлично в ней разбирающийся, сумевший занять в ней толерановски хитрую позицию, выводящую его сухим из воды всякий раз, как он в эту воду попадает. А лезет он в нее по свойству своего общественного и политического темперамента постоянно. И в этом корневая лирико-биографическая связь Гашека со своим Швейком. Нужно отметить и еще одну склонность Гашека, сыгравшую огромную роль в его жизни и творчестве. Еще с детства любил он бродить по родной Праге, изучая ее вдоль и поперек. А уже в училище эта страсть щупать ногами землю, по яркому определению Тараса Шевченко, дала себя знать в долгих путешествиях Гашека по всей стране, с заходом пешком даже в соседние балканские страны. Друзья и биографы именуют эту страсть Гашека бродяжничеством. Но мне кажется, такое определение тоже не совсем точно. Есть особый тип бродяжничества, погнавший пушкинского Алеко из городов, когда человек занят самим собой, хочет остаться наедине с собой или бежать от себя, и природа для него лишь среда для растворения своего одиночества. Таков, в сущности, классический тип бродяги-индивидуалиста. Гашек не был таким бродягой. Он скорее напоминает средневекового подмастерья, искавшего по дорогам мира приложение своим силам, или бродяжничество в гётевских годах странствия Вильгельма Мейстера, как последний этап школы познания мира и общества. Гашек никогда не был праздным и одиноким в своих скитаниях. Он на каждом шагу буквально обрастал людьми и событиями, и что ни шаг в этих путешествиях, то новелла. Пускаясь в путь, Гашек с головой окунался в жизнь. Он знакомился, находил попутчиков, участвовал во всяких дебатах, агитировал среди карканожских горняков, разыгрывал ненавистных ему представителей духовенства, останавливаясь на ночевку то у католического, то у протестантского священника. Словом, непрерывно оставался в человеческом обществе. Это был счастливый период накопления материала, первый необходимый этап творчества, а вовсе не бродяжничество ради бродяжничества, как бывает спорт ради спорта. Есть очень характерный рассказ Гашека, где он высмеял альпинизм как таковой, восхождение на вершину ради самого восхождения. Какой-то ловкий делец нашел еще неисхоженную туристами девственную вершину, устроил у ее подножья гостиницу и стал зазывать всех альпинистов рекламами своей вершины. В этом рассказе, который ведется от первого лица, Гашек отправился на штурм вместе с проводником, съел и выпил все, что приготовлено было хозяином по дороге на вершину в специальном павильоне для подкрепления сил смельчаков, и вернулся обратно в гостиницу. Рассказ «Восхождение на Мозерншпице». Нет ничего удивительного в том, что 17-летний Гашек, уже имевший за душой не одну стычку с австрийской полицией, богатую опытом учебу у аптекаря, месяцы странствия по родной земле, набрал огромный для своих лет материал и не только начал, еще будучи в училище, писать рассказики и фельетоны, но и печатать их. Первый его рассказ появился в газете «Народные листы» 20 августа 1900 года. И с тех пор в самых разных печатных органах стали появляться его остроумные репортерские заметки, очерки и рассказы. Один из учителей коммерческого училища, высоко ценивший талант Гашека, предсказывал даже, что он сделается чешским Марком Твеном. Однако чешскому юмористу еще рано было делаться профессионалом со случайным заработком. Академия окончена в 1902 году с отличием, и чуть ли не на следующий день Гашек уже сидит на службе в том же банке «Славия», где до самой своей смерти служил и его отец. Жалование 60 крон в месяц. И это большой вклад в семейный бюджет. Гашек начинает как будто тянуть ту самую лямку, какую безропотно тянули вокруг него тысячи его соотечественников, граждан старинного города Праги. Но вся его натура бунтует против такой доли. Гашек, которого критика так любила именовать «мелким буржуа», органически не может им стать. Он стремится высвободиться из своих пут и через год оставляет службу. Средством к свободе служит литература. Талант его так ярок, так много есть у Гашека, что просится на бумагу, так богат и содержателен запас его наблюдений, что не писать он уже не в силах. А вокруг выросла новая эстетствующая молодежь, та высокая городская богема, которая задает тон в читательских кругах. Я называю богемой как раз модное в те годы, начало 900-х, поэтическое направление, тему которого составляли исключительно любовные переживания. Это лирика чистой воды, царившая в тогдашней поэзии, несомненно имела и свои классовые корни в обеспеченных слоях общества. И, должно быть, среди сторонников и творцов ее были и выпускники той повышенного типа гимназии, которую в свое время не удалось кончить Гашеку. Богема — такое же растяжимое понятие, как и мещанство. К Гашеку приклеили ярлык богемы только потому, что он любил бывать в кабачках, любил свою кружку пива и пол-литра вина, любил странствовать пешком и, может быть, был небрежен в своих привычках и в одежде. Но забывают при этом, что Гашек никогда не был и не мог быть бездельником. Он вынужден был по-настоящему работать с детских лет, и жизнь для него никогда не превращалась в то бесхребетное состояние скуки от безделья, нытья от безделья, стремления к туманной красивости, к романтической неясности и отрыву от действительности, к чистому искусству, какие характерны для молодежи, существующей на прибавочную стоимость, на средства своих родителей. Именно безделье и отрешенность от практики жизни характеризуют то, что можно назвать объективным источником богемы. И надо твердо сказать, что в этом смысле Ярослав Гашек никогда не был и не мог быть причастен к богеме, подобно тому, как не мог он и превратиться в мещанина. Изучая дух и характер его раннего творчества, мы видим, что с самых первых опытов в литературе он был подлинным реалистом и по содержанию, и по форме был непревзойденно конкретным мастером реалистического сюжета. Был борцом за правдивое отражение действительности. Необычайно здоровым, трезвым духом веяло от его писаний, и даже сознательная гипербола и гротеск, которыми он часто пользовался, были отражением его страстной потребности послужить реальному делу жизни. Первой книгой, какую он и его друг Владислав Гаек выпустили, был остроумный удар по тогдашней эстетствующей богеме, по лирике чистой воды. Книжечка стихов «Майские выкрики» состояла из 13 стихотворений Гашека и остальных Гаека, начинавшихся романтически, подобно тогдашней моде, и кончавшихся острой пародией на любовную поэзию. Ярослав Гашек противостоял господствующим течениям не только своими пародиями и рассказами, но и своей публицистикой. Незадолго до Первой империалистической войны, ставшей переломным этапом его жизни, он писал в статье «Поэзия социальная» о современной ему литературе. «Бедняки в стихах и рассказах всегда томятся, а в качестве выхода только там и сям показывается кусочек утренней зари. Рабочие позволяют себя расстреливать, но не защищаются. Работница, обольщенная сыном фабриканта, убивает своего ребенка, а не его отца. Рабочих всегда убаюкивают колыбельной песней о надежде на великую красную зарю, которой надо дождаться. Когда же мы, наконец, услышим песню без фраз? Когда же мы, наконец, прочтем социальный рассказ, в котором не только брюзжат? Когда же мы, наконец, увидим на наших сценах настоящую социальную пьесу или рассказ победоносного восстания, песнь мятежа, гимн победоносного пролетариата? Перевод сделан по Крейбиху, где этот отрывок приводится. Сохранились благодаря другу Гашека Лонгину и замечательные слова, сказанные Гашеком жене Лонгина Ксанхен, после того, как война уже разразилась. Для замкнутого человека, никому не открывавшего себя, эти слова просто удивительны по прямой своей откровенности. Видно, что, высказывая их, он хотел оставить нечто вроде своей профессиональной исповеди. «Думаю, что искусство есть глубочайшее раскрытие истины. Я, несомненно, яснее ощущаю социальные движения, противоречия, конфликты и социальное развитие, и они чрезвычайно важны для моей литературной работы. Рабство и человеческое тупоумие, низводящие жизненный уровень до низших ступеней, управляют миром, и против этого гнусного положения надо бороться. И искусство должно отражать эту борьбу. Долг художника сейчас состоит в том, чтобы, вскрывая правду, бороться против темных сил, которые управляют человечеством, как стадом в пампасах. Товарищи, рисуйте истину самыми яркими красками, это будет только полезно для хорошего дела. Я думаю, что в недалеком будущем искусство будет могущественным фактором. И наиболее нужными будут те художники, которые обладают широким кругозором и будут беспощадно служить истине. Мещанство, самодовольство, кокетство и мелочность — позор для художника. Эти отвратительные свойства погубят всякого литератора. Товарищи, мы должны быть сильными, чтобы не погрязнуть в болоте. Может быть, мы получим там хороший корм, но мы погибнем. Искусство же есть жизнь в движении, живая правда, которая поглощает все ваше существо. Я ненавижу гниль и стоячие воды. Теперь мы видим, каким все было прогнившим, убитым, ослепшим. Теперь, когда свора властителей натравливает людей друг на друга для взаимного истребления. Я не отрицаю борьбы. Но бороться ради выгод капитала — и не знать, за что идешь на смерть, — это вершина человеческой глупости. Если уж борьба, так настоящая борьба. Убивать во имя определенной идеи и знать, зачем и за что получишь пулю в лоб, — это я понимаю. Я хотел бы драться, как Геркулес, если бы у меня были соответствующий характер и мускулы. Но а так я должен довольствоваться писанием всякого скотства, о котором мои господа коллеги самого плохого мнения. И разве я могу не напиваться, когда я на каждом шагу встречаюсь с этой страшной правдой? Приведено у Крейбиха, страница 99. Вот с такими чувствами и в таком настроении Ярослав Гашек, мобилизованный в 1915 году, отправился на фронт по тем же дорогам, какими впоследствии шел и его Швейк. Но прежде чем рассказать о рождении на фронте Швейка и втором рождении самого Гашека посмотрим, как протекли 12 лет его писательской жизни в Праге. Период не только очень продуктивный для него творчески, но и наиболее затуманенный для исследователей бесчисленными анекдотами. Почти львиная доля рассказов о его выходках и баснословных приключениях, политических дурачествах, как выражаются биографы, в сборнике «50 анекдотов из жизни Гашека» относится именно к этому времени. Вступив на профессиональный путь человека-пера, Гашек определил свое отношение к действительности. Он вошел в партию анархистов и в редакцию анархистского журнала «Омладина». Позднее в анкете чешско-словацкого коммуниста, члена РКП «Большевиков», заполненной им 19 ноября 1920 года, он пишет в ответ на вопрос, где и в какой партии раньше состоял. Жишков с 1905-го. Организация независимых социалистов, анархо-коммунистов. Подлинник этой анкеты хранится в Институте марксизма-ленинизма, фонд 17, опись 1, единица хранения 307, лист 65. Надо сказать, что в тогдашних чешских условиях партия анархистов имела много привлекательного для революционно настроенных людей искусства, создавая им видимость большой личной независимости и смелой общественной деятельности. Анархисты опирались и на рабочую массу в угольном районе на западе Чехословакии. Нужно ясно представить себе всю тогдашнюю слабость чехословацкого социалистического движения, чтобы понять, почему Гашека потянуло именно к анархистам. Другая партия чешских национал-социалистов, с которой Гашека роднила ненависть к Австрийской империи, отталкивала его своей близостью к чешской буржуазии, которую он ненавидел не меньше, чем австрийских чиновников. Оставались анархисты, и он пошел к анархистам, правда, ненадолго. Через 3 года он ушел и от них. Да и в самое горячее время работы в Омладине, где он просиживал целыми днями, редактируя материалы, обросший, как медведь, с неизменной своей длинной трубочкой в зубах, Гашек ухитрялся вдруг надолго исчезать. Он срывался с места. Его тянула земля и опять щупал ее ногами, раз даже дойдя до самого Нюрнберга. Обычно он уходил без копейки в кармане, полагаясь на свои рабочие руки. В Нюрнберге поработал вместе со сборщиками хмеля и домой вернулся по этапу. Но в 1906 году появилось нечто, приковавшее его на время к Праге. Он познакомился с дочерью штукатура и скульптора Ярмилой Майеровой, тоненькой чешской девушкой, на время забравшей Гашека в свои руки. Он полюбил ее мгновенно и очень сильно. Родители Ярмилы яростно противились их браку, особенно отец, и слышать не хотевший о женихе без прочного места и солидного характера. Ярмилу увезли от него в деревню, но он пошел за нею пешком. Он приносил ей жертву за жертвой. Вышел из партии анархистов, нашел себе место редактора в журнале «Мир животных», обещал снова вступить в католическую церковь и вступил. Они обвенчались в 1910 году, а через год у них родился сын Ричард, и еще спустя немного они разошлись. Ярмила захватила с собой Ришу и уехала к родителям. Им суждено было еще раз встретиться несколько лет спустя, когда Гашек вернулся с фронта. Обычное объяснение кратковременности брака Гашека заключается в ссылке на его невозможный характер. Он пропадал в пражских кабачках, он пил, он оставлял жену зачастую без денег, попытки ее бороться с этим были безуспешны. И все-таки была еще причина, почему брак с Ярмилой не принес Гашеку полного счастья. Семья требовала от него той чешской традиционности, мещанской оседлости, полного поглощения заработком, приобретением вещей на сбережения, воскресным отдыхом после утренней службы в костеле и прочее, что было почти обязательно для сословной среды, из которой он взял невесту и к которой по рождению принадлежал сам. Высмеивая в своих рассказах также и себя самого или то, что случилось с ним самим, он в исповеди старого холостяка и особенно в неожиданной концовке этого рассказа дает заглянуть в свое отношение к мещанскому браку как к ловушке, куда загоняют человека, потому что он сам ее себе выкопал. Сила его сатиры и юмора становится в годы его любви к Ярмиле еще более режущей. Темы его юморесок углубляются, необходимость писать во множестве газет и журналов, подчас таких как «Женское обозрение», помогает ему из юмориста становиться и серьезным публицистом. Но ни в одном из этих острых и блестящих образчиков его неутомимого пера нет ни на грамм того, что можно было бы назвать лирическим. Переживаемое им чувство выразилось в выросшей продуктивности, но не в перемене темы или тона. В 1907 году, еще до его брака, произошла в его жизни одна из самых важных встреч, без которой, может быть, образ Швейка не дошел бы до человечества в том его пластическом выражении, какое сейчас знают и любят миллионы людей. В типографию, где печаталась «Омладина», зашел художник Йозеф Лада. Он увидел там круглощекого паренька с детски наивными глазами, пухлыми женскими щечками и губками, скромно углубившегося в корректуру, и оставил нам в летописи своей жизни интересные страницы, посвященные этой встрече. Лада никак не предполагал, что наивный паренек перед ним — прославленный сатирик Ярослав Гашек, чьи юморески в 1907 году уже составили ему известность по всей стране. Лада воображал его похожим по меньшей мере на Вольтера или тогдашнего модного французского драматурга, обличителя буржуазных нравов Викториена Сарду, и в первую минуту почувствовал себя глубоко разочарованным. Но так можно было думать лишь до тех пор, покуда Гашек не заговорил. Воспоминания Йозефа Лады о Гашеке приведены в книге «Владимир Стейскал. Гашек на Лепнице. Кавличков-Брод, 1953, страница 19-20». При первом же слове блеск остроумия и меткость характеристик Гашека так ослепили собеседника, что каждое словечко показалось ему как бы навеки наклеенным на предмет. Хотя первую книгу Гашека «Бравый солдат Швейк» и другие удивительные истории, вышедшую в 1912 году, иллюстрировал еще не Лада, а Карел Штроф, именно Йозефу Ладе суждено было найти выразительнейший образ Швейка, воспроизводившийся потом всегда и всюду, и тоже оказавшийся как приклеенным к оригиналу. Вероятно, Йозеф Лада именно в эту первую свою встречу с Гашеком и заметил, а потом с тончайшим тактом большого художника воплотил в своем образе Швейка некоторые черты кажущейся внешней инфантильности и придурковатости самого Гашека. В качестве редактора и сотрудника мира животных, чешского слова, провинциального переплетного дела и даже женского обозрения, Гашек оставил по себе множество анекдотов как изобретатель несуществующих животных, вроде мухи с 16 крыльями, которыми она обмахивается как веером в мире животных, как сочинитель необычайно городских происшествий, над которыми вся Прага помирала со смеху в чешском слове, как автор передовицы, серьезно предупреждающий читателей не брать в руки переплетенных книг, поскольку клей на переплеты употребляемый ядовит в переплетном деле и так далее. Но работа Гашека отнюдь не была только анекдотической. не говоря уже о серьезных политических выступлениях, например, о его статье Чернова в «Женском обозрении», где он страстно обрушивается на австрийскую политику мадьяризации словаков. Гашек в своих фельетонах непрерывно подтачивал устои бюргерского уважения к лоскутной империи, страх перед ее чиновниками, чувство ее прочности и долговечности. Он дал выход возмущению чешского народа австро-немецким насилием в непрекращающемся, язвительном, бичующем, уничтожающем и в то же время неуязвимом для жандармов смехе над всей системой этого насилия, над ренегатами из чешского народа, что сами служили в рядах насильников, над попами, что осеняли насилие своим крестным знамением, и его сверкающая несравненная сатира воспитывала, образовывала, подбадривала, поучала, открывала глаза читателям, казалось бы, только весело смеявшимся над его рассказами. Он не прекратил эту работу подтачивания Австрийской империи и осмеяния собственной продажной буржуазии и после того, как жена с ребенком ушла от него. Произошло это в 1912 году.